Витилиго. Заболевание, связанное с нарушением пигментации кожи и слизистых, возникающее обычно до 20 лет. Проявляется образованием на коже белых пятен. Угрозы здоровью такие пятна не несут. В этих участках кожи клетки просто не вырабатывают меланин. Однако следует иметь в виду, что белая кожа очень чувствительна к солнечному свету, и на ней при загаре легко возникают ожоги. Само по себе безопасное витилиго является ранним диагностическим признаком целого ряда заболеваний эндокринной системы, особенно щитовидной железы, базедова болезнь, поджелудочной железы, сахарный диабет, надпочечников, болезнь Аддисона.